или от волнения. Я сгораю, ищу спасения. Ты смеешься и дуешь губы. Я нормальный, поверь мне, Люба. Оу-оу, yeah, оу-оу, yeah. Я задену тебя за живое. Скажи хоть слово. Смотришь мимо, уходишь снова. Ты шикарна, я красивый. Без тебя мне невыносимо. Оу-оу, yeah, оу-оу, yeah. Я задену тебя за живое. Слышишь, слышишь, не молчи, не молчи, не молчи, не молчи. Сделай шаг ближе, ближе, сердце стук. Ты слышишь, слышишь, не молчи, не молчи, не молчи. Я задену тебя за живое. Оу-оу.